Глава 7. «Ох, ну каков паразит, каков, а?» Уговорил, обманул, применил хитрость и настойчивость. И вот я уже распластанная лежу под ним, не в силах молча наслаждаться тем, чего мне так давно не хватало. Низ живота наливается свинцовой тяжестью. Глазоньки уже ничего не видят. А у Лёшика есть на что посмотреть, скажу я вам. Большой он мужчина по комплекции, и я рядом с ним словно дюймовочка. А его инструмент, ах, тяжеленный болт, который ввинчивается в меня так, что грудь подпрыгивает, словно два мячика. Это мое сознание цепляет автоматически. А вообще на данный момент в голове у меня пустота. Даже страшно, не привыкла к такой тишине. Мысли улеглись, тело расслабилось и с покорностью встало на четвереньки. «Ой, что творит? Безобразник!» Шлепает меня по попке и всаживает сзади так, что я выгибаюсь радугой. Изо рта вырывается вскрик, полный сладкого удовольствия. Хоть и немного больно в такой позиции, кажется, что Лёшик долбится мне прямо в матку. Но сладко, очень сладенько. Закусываю губку и закатываю глазки. Сожалений никаких, только одно наслаждение. «Гнёшься, будто пластилиновая», — с одобрением выдыхает Алексей. «Я и сама себя сейчас такое ощущаю, словно опьяневшая, сексуальная и очень легкая, способная принять любую позу, раскрепощенная, парящая и манящая. И зря меня Пашка деревяшкой обзывал. Я ведь вон как, оказывается, умею. От мужчины все зависит». «Попка такая маленькая, аккуратная». Лёшик кусает мою ягодицу, заставив меня покраснеть и уткнуться лицом в подушку. «Так и съел бы». На полу лежит гора Андрюшкиных костей. Развалился бедный, как его теперь лечить? Впрочем, мысли о скелете Лёшик выбивает из меня мгновенно. И вот я уже стану на все лады, принимая в себя его огромный прибор. По бедру течет липкая смазка. Вот что бывает при отсутствии секса несколько лет. Отдаешься первому встречному бомжу. Как низко-то пало. Рыбкина, ты пробила дно. Надеюсь, об этом никто никогда не узнает. Иначе я умру от позора. Но как же хорошо. Прав, Лёшик. Бомжи тоже люди. Со своими потребностями и умениями. Мой личный бомжик так уверенно действует, что я думаю, у него было много женщин в свое время. Пока беда с ним не приключилась. А теперь, конечно, кому он нужен? Это я по доброте душевной пригласила его к себе и... Вон куда все зашло. Сама не поняла, как оказалась перед ним в развратной позе. Впрочем, эти мысли тоже быстро рассеиваются в пустоте, потому что я сосредотачиваюсь на своих предоргазменных ощущениях. Метафорическая пружина, которая скрутилась во мне в начале нашей интимной связи, теперь резко распрямилась и выстрелила. Да так мощно, что я падаю на живот и вытягиваю бесчувственные ноги вдоль матраса. Промежность сжимается и разжимается, пульсирует, горит и истекает прозрачным соком. Что творится-то со мной, а? Лёша продолжает вколачиваться в меня, пригвоздив сверху своим крепким телом. Но я чувствую, что его раздуло в паху еще больше. По ощущениям, в меня вбивается железная пушка от танка, не меньше. Пробормотав несколько грубых нецензурных слов, Лёшик извергается мне на спину и ягодицы. Горячая лава с шипением соприкасается с моей кожей, и я шумно выдыхаю в подушку. По лбу стекает пот, мне так жарко, словно в огненную яму провалилась. «Ты как, Танюш?» — спрашивает ласково и ложится рядом. «Я почти ничего не вижу. Слепо щурюсь». «Я таки снял с тебя очки». Тьфу, а я даже не заметила. Подумала, что у меня резко упало зрение, ну или мужчина меня так качественно уработал. А я, оказывается, просто без очков. Потом до меня доходит, что я лежу голиком перед одетым, мужчиной, и тянусь за халатом. Но это, оказывается, не халат, а мужская футболка. Ничего не вижу без очков. Где же они? Так, а какого черта он в шортах-то? Или это трусы? Приглядываюсь. А нет, Пашкины шорты, чтоб его. Стеснительный, однако, бомж. Меня раздел, а сам в одежде на меня полез. Ужас. Наступает мощный откат, и я начинаю себя ненавидеть. Как выгнать-то его теперь? Может, сначала использовать в последний раз? Заставить ремонтировать Андрюшку? А что, руки у него не крюки? В хозяйстве очень пригодился. Машинка после его вмешательства еще лучше, чем раньше стирать стала. Прям как новая. И я решаюсь. Алексей, пациент нуждается в ремонте. Вы ему поможете снова встать на ноги? Нашла, бля, доктора. Слышится бухтение в ответ. Какой же он матерщинник? Ладно, в постели я еще могла как-то снести подобные выражения. Но когда все подошло к финишу, это уже неуместно. Не выражайтесь, прошу вас. Ладно, прошу прощения, вырвалась. Просто малость достал этот персонаж. Смотрит на груду костей с презрением. Клянусь, завтра же отнесу его на работу. Прижимаю кулачки к груди. Скоро начало учебного года, и он нам понадобится в классе. В общем, мне придется сейчас собирать этого гада, да? Уточняет с горьким вздохом. Без вариантов насчет продолжения банкета. Скользит по моему телу, прикрытому халатом, горящим взглядом. Как только справитесь, мы обязательно обсудим этот вопрос. Ухожу от прямого отказа. А то тоже из принципа откажется Андрюшку чинить. Надо дать ему надежду, а потом придумать, как избежать близости. Ведь я твердо решила для себя, что больше с ним ни-ни. Притворюсь спящей, а сама буду тихонько подсматривать, как бы чего не спёр, и... Но сама не замечаю, как отключаюсь.